молодым биологом. Встреча произошла в Эреване, во дворе мечети, куда мы постоянно ходили пить дивный персидский чай с маленьким кусочком сахара в прикуску. Про эту встречу Мандельштам сказал: «Я дружбой был, как выстрелом разбужен». В нашей жизни человек, с которым можно было говорить о чем-либо, кроме его изобретений и правительственных заданий, казался настоящим чудом. Разговор с Кузиным быстро исчерпался, потому что запас у него был неглубок, а пополнять он не умел. Но свою роль встреча сыграла. Выяснилось, что еще существуют люди, принадлежащие к родственным племенам. Вскоре после встречи с Кузиным мы уехали в Тифлис. И там начались стихи. С тех пор стихи не прекращались, хотя бывали длительные периоды отдыха и накопления. Я знаю, что и без встречи с Кузиным стихи бы вернулись, но это могло бы произойти более трудным путем. Освободила Мандельштама не только встреча, но и благородная изоляция в чужой стране. Она тоже была необходима для освобождения. И снова возникло нечто. Крупинка. Мандельштам сразу расцвел, развеселился, и бес засел у него в ребре. Остановить стихи можно было только одним способом – убив носителя крупинки. Это и сделали. Но еще оставалось больше 7 лет жизни и работы. Мандельштам использовал их во всю силу. Эти 7 лет – лучшее время нашей жизни. Невзирая на все чудовищные внешние обстоятельства. Но и другие периоды прекрасны, веселы, легки. Нам очень славно жилось вместе. Сила зрения. Мы вернулись из Армении поздней осенью 30-го года. Теперь я знаю, что нам оставалось до катастрофы 3,5 года. Но, к счастью, из настоящего будущее не видно. Поэтому мы жили всегда готовые к беде, но не предвидя ничего конкретного. Обыска, сапог, голосов, звонков, увоза. Нам даже казалось, что гайки завинчены до предела, и нужно ждать облегчения. Так и было насчет гаек. То, что произошло дальше, непостижимо для здравого ума. Впрочем, мы об этом мало думали и жили полной, хотя и нищей жизнью. Первые 1,5 года мы мытарили по чужим квартирам. Одно время даже порознь. «Волчий цикл» писался, когда Мандельштам жил у своего брата, у Шуры, а я у своего. В комнате Шуры всегда стоял шум. Узкая и длинная, она соседила с 2 такими же перенаселенными комнатами, где в одной бренчал на рояле Александр Герцович, а в другой хлопотала заботливая еврейская старуха, опекавшая детей, внуков и соседей. Стихи начинались ночью, когда воцарялась запрещенная тишь. Мандельштам вовсе не был ночным сочинителем, хотя работа могла затянуться и до ночи. Дело только в шуме и в потребности уединения, которым днем и не пахло. Так что этот период работы оказался ночным. Боясь, что за ночь он все забудет, как всегда забывались мелькнувшие во сне строчки, Мандельштам записывал их при свете ночника на клочках бумаги. Почти каждое утро он приносил мне кучку карандашных записей. Кое-что сохранилось, хотя среди них похозяйничали органы, супруги Рудаковы и Харджиев. Запрещенная тишь наступает после полуночи.